27 и 28 ноября в Пхеньяне в Храме науки и техники состоялась Республиканская научно-техническая конференция покорителей и исламщиков по инициативе ЦК Федерации науки и техники Кореи. В ее работе участвовали преподаватели, научные сотрудники, проектировщики и докторанты из свыше 10 учреждений, в том числе университета имени Ким Ир Сена, научного отделения морской гидротехники Госакадемии наук, Института проектирования Сланчака и Северо-Пхенганского провинциального объединения по освоению Сланчаков. Они показывают достигнутые успехи в исследовательской работе, направленной на модернизацию процессов освоения сланчаков на научной основе путем применения рациональных методов строительства с учетом географических особенностей нашей страны и требований развивающегося времени. Авторам лучших научных статей вручены дипломы и соответствующие премии.